Русский пейзаж, синее небо и золотая нива, был явно мал для проема стены между белой дверью и серебряным котлом, который призван был украсить комнату. А секретер тети Маду в стиле Людовика XVI с его тонкой инкрустацией, изящной бронзой, терялся в пустыне желтого цвета. Торшер на витой ноге с бумажным абажуром, голова негра из черного дерева, широкий диван-кровать под зеленым пледом. Все, что на прежней квартире не бросалось в глаза, здесь оскорбляло эстетический вкус. Внезапно обстановка, к которой Франсуаза привыкла и даже успела привязаться, показалась ей хламом. «Тебе и правда здесь нравится?» — спросила она, поворачиваясь к Николя. «Нравится? Да здесь просто потрясающе! Тебе не кажется, что места слишком много?» «Да это-то и здорово! Иначе зачем было переезжать?» Он переходил из комнаты в комнату, а она следовала за ним по пятам, безвольно опустив руки. «У нас так мало мебели, нужно втрое больше». «Я так не считаю. Мы бы тогда не смогли свободно передвигаться по квартире». Франсуаза улыбнулась. «Да ты посмотри, какая у меня комната!» — продолжал восхищаться Николя. «Как я могу быть недоволен, если у меня теперь своя собственная комната?» С потолка свисала голая лампочка без плафона. Балка в углу пострадала от мышиных зубов. Матрас был плоским, как блин. Ночным столиком служил ящик, и все это показалось Франсуазе совсем уж нищенским. К тому же Николя выкрасил стены своей комнаты в бутылочно-зеленый цвет. «Знаешь, — сказала Франсуаза, — тон не слишком веселый». «Обожаю зеленые просторы», — смеясь ответил Николя. На окнах не было занавесок, впрочем, их не было во всех комнатах. Старые оказались короткие, а когда появятся деньги на новые, неизвестно. Франсуаза решила закрыть ставни. Они были железными, петли проржавели и скрипели. На руки сыпалась труха. Франсуаза потянула сильнее, уколола палец и вскрикнула. «Оставь, я сам сделаю», — сказал Николя. Франсуаза отправилась в кабинет Александра, где обстановка показалась ей такой же бедной и унылой. Как ужасно, что книги пришлось расставить на металлическом стеллаже, а письменным столом служит обычный стол светлого дерева, покрытый морилкой. Палец болел все сильнее, у нее ослабли ноги. Подошедший Николя увидел, как она, качая головой, бормочет. «Ох, я в отчаянии». «Почему?» — спросил он. «Не знаю». «Из-за того, что Александр загулял? Он будет потрясен, когда увидит все это». «Ты думаешь?» — обрадованная Франсуаза одарила его сияющим взглядом. Не отвечая, Николя потянулся, взмахнул руками влево, потом вправо, прищелкнул пальцами, начал раскачиваться, как будто подчиняясь звукам внутреннего там-тама. «Одевайся», — скомандовал он. «Я поведу тебя в одно суперзаведение». «Нет», — ответила Франсуаза. «С чего это вдруг? Ты не хочешь идти именно со мной?» «Вовсе нет». «Значит, ты не любишь танцевать?» «Ну, пусть будет так». «Это потому, что ты танцевала только с бездарями, а я танцую божественно». «Я знаю». Николя положил ей руку на плечо. «Послушай, Франсуаза, оторвись ты от этой мебели и от стен. Не хочешь танцевать? Ладно, пойдем в кино. На Елисейских полях идет потрясающий вестерн. Я тебя приглашаю». «На Елисейских полях?» — переспросила она. «Это дорого?» «А я при деньгах, смотри». Он вытащил из кармана купюру в 50 франков, смял ее, пошуршал перед носом Франсуазы. «Откуда это?» — удивилась она. «Заработал. В поте лица своего продал вчера свою морду для рекламных фотографий. Торговцам виноградным соком. Красота, здоровье, процветание. И это только начало. На следующей неделе буду позировать для фоторомана. За это здорово платят. Они заметили у меня Клебера Бодри. Говорят, у меня тип юного романтического героя-любовника. Я буду на всех обложках нежного взгляда. «Ты не сделаешь этого, Николя!» — встревоженно воскликнула Франсуаза. «Он